Глава шестая. Артем ехал убаюканный монотонным покачиванием повозки и, чтобы не уснуть, напевал надоевшую ему песню из армейской жизни «Не плачь, девчонка». Светило солнышко, птички пели свои трели, стрекотали кузнечики, и тут его что-то больно укусило за ухо. От неожиданности он резко откинулся на спину и ухватился за ухо. В то же мгновение мимо него, буквально в сантиметре от носа, просвистела стрела и вонзилась вознице в шею. Сонливость слетела с Артема мгновенно. Он упал с телеги и покатился в ближайшие кусты. Перекатился и, используя силу инерции, вскочил на ноги. Ему в лицо смотрела стрела, наложенная на лук. Он присел и откатился в сторону, а стрела полетела в то место, где он был только что. Лучник немного сплоховал, а Артем не хотел давать ему передышки и возможности спокойно прицелиться. Он подхватил тяжелую корягу и со всей силы швырнул ее в кусты. Сам отпрыгнул в сторону и спрятался за дерево. Он тяжело дышал и слышал, как с вазов, шумя и перекрикиваясь, соскакивали возницы и охранники. Все перекрывал зычный голос Маркуя. «В лес не суйтесь, аглоеды! Щиты в гору! Встали попарно, как при расчете! Куда прешь, голова твоя дурная? К паре своей бегом, а не ко мне! Забыл, кто твой напарник? Лишу недельного жалования, обормот! Стой рядом, прикрывай меня щитом! Потерял щит? Лезь под воз!» Артем отдышался и прыгнул к следующему дереву. Но в него никто уже больше не стрелял. Он, качая маятник, быстро двинулся к кустам, где сидел лучник. Но там была только примятая трава. Он обошел кусты, растущие рядом, и понял, лучник был один. «Что он тут делал?» — размышлял Артем. «Один. Он стрелял или в него, или в возницу». Но, вспомнив, как просвистела рядом стрела, понял — стреляли в него. «Но кто и зачем?» Кому он мог перейти дорогу? Он тщательно осмотрел окрестности и нашел стрелу. Короткая стрела с костяным наконечником. Простая охотничья стрела на маленького зверя или утку. Но при точном попадании в шею, в голову или живот смертельно опасно. «Это не разбойники», — понял Артем. «Это кто-то другой». Из сумки выглянул сват. «Хватит прыгать из стороны в сторону, дылда! Меня уже укачало!» — проворчал он. Увидел стрелу и нахмурился. «Опять нападение?» — спросил он. «Ты угадал, мой друг? Кто-то хотел меня убить!» Артем оглядывался по сторонам, выискивая малейшие признаки присутствия чужого. «Сват, а ты не мог бы пройти по следам и найти этого стрелка?» «Найти можно», — вылезая, ответил коротышка. «Но что мне за это будет?» «Артам!» — раздался зычный крик. «Ты там живой?» «Живой!» — откликнулся Артем. «Лучник был один! Сейчас вернусь!» «Сват, потом обсудим этот вопрос. Сейчас нужно найти стрелка». «Будешь должен», — отозвался гремлун и исчез в густой траве. Артем вернулся к повозкам и показал стрелу Маркую. Лучник был один, поджидал в кустах, потом выстрелил несколько раз и скрылся. «Ты видел, кто это был?» — спросил Маркуй, осматривая стрелу. «На белку или на птицу?» Пришел он к тому же выводу, что и Артем. «Лук слабый». «Не успел», — сокрушенно покачал головой Артем. «Ловкий больно. Хорошо прятался и стрелял быстро, почти в упор». «Непонятно только, для чего все это было?» — проворчал Маркуй. «Как там Живгун?» — спросил Артем. «Жив Живгун. Стрела не задела важных органов. Да и шея у него из жил свита. Стрела застряла в мышцах. Стрелу вытащили и дали эликсир, исцеляющий, выпить». Маркуй недовольно огляделся. «Давно у меня такого путешествия с приключениями не было». «Маркуй, давай я по лесу пройду. По кромке, впереди обоза. Если что увижу, дам знать». «Это ты дело говоришь, Артам». Лицо начальника охраны просветлело. «Давай, шуруй впереди нас». Артем подобрался и нырнул в кусты. Маркуй, увидев, как ловко этот полноватый парень скрылся в зарослях, кусты почти не шелохнулись, удивленно покачал головой. «Надо же!» — пробормотал он и вернулся к обозу. Артем двигался, стараясь ориентироваться по гомону птиц. Если они видели чужого, то обычно поднимали гвалт. Здесь были пичуги, похожие на земных соек. Свада не было видно. Артем прошел уже километров 5, как из кустов выглянул коротышка и, приложив палец к губам, поманил его к себе. Артем удвоил осторожность и, пригнувшись, пошел очень тихо, подмечая, что лежит у него под ногами. «Не дай бог треснет сухая ветка». «Она там», — прошептал Гремлун и показал рукой вглубь леса. «Устала и спит». «Кто?» — также шепотом спросил Артем. «Девка, та, что хотела тебя зарезать и которую ты, дурень, отпустил. Это она в тебя стреляла». «Далеко?» «Не очень. Под хвойкой притулилась». Здесь елку называли хвойкой. Это Артем уже знал. «Показывай», — прошептал он и пошел следом за коротышкой. Они прошли около 50 метров, и сват показал на раскидистую ель, под большими ветками которой виднелись ноги, обутые в стоптанные башмаки. Артем подобрался ближе, почти вплотную, и когда раздвинул ветви, ему в лицо устремилась стрела. Его спасло только чудо или то, что он ожидал подобную встречу. Он дернулся, и стрела, зажатая в девичьей руке, пролетела мимо. Дальше Артем действовал на рефлексах. Он ухватил руку, резко на себя дернул и завернул. Девушка вскрикнула и забилась под ним. Но Артем держал крепко и заворачивал руку сильнее. Наконец она не выдержала и сквозь слезы прокричала. «Не делай больно, скотина! Я сдаюсь!» Артем, зная ее подлый характер, уселся сверху и завернул девушке вторую руку. Прижал коленом и, вытащив из сумки веревку, ловко связал девушке руку. Затем слез с нее и прислонил спиной к стволу. Он рассматривал заморашку и думал, «Зачем она пытается меня убить?» «Почему ты меня преследуешь? Что тебе от меня надо?» Наконец, прервав молчание, спросил он. «Ты скотина! Видел мои прелести! Ты хватал меня и сдал властям моих товарищей! Я ненавижу тебя!» «Какие прелести!» — опешил Артем. «У тебя их нет! Ты себя, уродина, видела хоть бы в отражении воды! А товарищи твои меня избили, обокрали и пытались ограбить обоз, который я охраняю!» «Это неважно, сволочь. Я с ними выросла. Они мне были как братья». «Ага, братья!» — рассмеялся Артем. «Такие братья, что сразу сдали тебя властям, как ведьму». «Это ты виноват! Если бы ты шум не поднял, ничего бы не было». «А если бы вы не грабили, то жили бы сейчас как люди, а ты бы не пряталась по лесам, а они не сидели в тюрьме, ожидая суда и каторги». «Какие люди!» — передразнила его девушка. Глаза ее злобно сверкнули. «Что ты знаешь о моей жизни? Я родилась дворянкой, а меня похитили и продали бродячим цирковым актерам. Я голодала, меня били. Меня много раз пытались изнасиловать. И только братья меня спасали. А потом я возненавидела всех мужчин. Чтобы зарабатывать, я показывала свою наготу за деньги. Я всех потом убила, кто видел меня. И тебя убила бы». «Дворянка?» — буркнул Артем. «Она правду говорит», — встрял в разговор Гремлун. Он тихонько сидел и слушал, что говорила девушка. Та оглянулась, и лицо ее вытянулось. Она некоторое время рассматривала коротышку, а затем посмотрела на Артема. Ее взгляд Артему не понравился. «Так ты колдун!» — тихо сказала она. и знаешься с лешими». «Нет, он не колдун», — ответил за Артема коротышка. «Это ты, дикая колдунья. Мать твоя была ведьма и зачала от Риньера. Продала тебя бродячему цирку. Ты умеешь отводить глаза и очаровывать. Не понимаю, зачем ты сказала, что больна? Ты здорова». «Я тебя вижу второй раз», — отозвалась девушка. Она пришла в себя и смотрела с вызовом. «Сначала я думала, что ты домовой. Теперь не знаю, что и думать». «Ты думать не умеешь», — высокомерно хмыкнул сват. «Если бы умела, то бежала бы отсюда стремглав и спряталась бы поглубже. Давай, Артем, хватай эту ведьму и понесли ее к обозу». Коротышка выпрямился и горделиво выпятил грудь. «Это я тебя, дуреха, выследил», — произнес он и тут же с воплем улетел в кусты. Эта девчонка, услышав, кто ее предал, двинула свада свободной ногой. Юбка при этом высоко вздернулась, оголив ее худенькие ноги. «Дерзкая», — усмехнулся Артем. «Не сдается». «Послушай, тебя как зовут?» — спросил он миролюбиво. Тащить замарашку к обозу у него не было никакого желания. Что ему даст ее мучительная смерть после пыток в подвалах Инквизиции? Ничего. Это он понимал хорошо. Девчонка запуталась в жизни и не знает границ дозволенного. Ополчившись на свою загубленную, как она считала, жизнь, она мстила всем, давая выход отчаянию, ненависти и непрощенным обидам. «Видимо, — подумал Артем, — это качество и гордость ей достались от отца-аристократа». «Какое тебе дело? Как меня зовут?» — прошипела она и отвернулась. «Выполняй приказы этого коротышки!» Из кустов выбрался остервенелый сват. Под его глазом расплылся синяк, глаза горели воинственным огнем. Он держал в руках свою шестерню и приготовился вступить, как показалось Артему, в смертельную схватку. «Артем, подержи этой швари ноги!» С трудом шепеляво простонал гремлун. «Я ей сейчас пасть порву и моргалы выколю. Я ее уменьшу по оши игрек, а жизненную шинушоиду выпрямлю по горизонтальной ветке». Девушка поджала ноги. «Не подходи ко мне, огрызок, я тебе остальные зубы выбью!» Сжавшись в комочек, произнесла она. Но Артем видел, что девушке было страшно. «Я не огрызок, бештолыч, в юбке и с кривыми ногами!» «Ах ты!» — задохнулась девчонка. «У меня кривые ноги! Стручок недоразвитый!» Сват зарычал и, подняв над головой свою шестерню, свирепо прокричал. «Я сват всемогущий, мастер проклятий! Тьфу на тебя, вобла худосочная! Я не сват, я сунь-вач-джин! Дрожи, смертная!» Он потрясал шестерней, надвигаясь на пленницу. «Пасть порву, моргалы выколю! Прокляну так, что сиськи расти не будут!» «Ты хоть сам разберись, кто ты!» — зло рассмеялась девчонка. Но по ней было видно, что при упоминании последней угрозы ее щеки пунцово вспыхнули. Глазки широко раскрылись, и из них выплеснулось пламя испуга. Метнула взгляд себе на грудь. «А ну, успокоились!» — прикрикнул Артем. «Чего разорались? Сват, оставь девушку в покое. А ты не маши ногами, а то срам свой напоказ выставляешь». Девушка охнула и свернулась клубочком, пытаясь таким образом прикрыть голые ноги. «Ну, не хочешь говорить, как тебя зовут? Не надо», — спокойно продолжил Артем. «Я не хочу сдавать тебя инквизиции. Тебя там будут мучить и заставят признаться во всех существующих и несуществующих грехах. Давай договоримся. Ты идешь своей дорогой, а я своей. Ты больше не пытаешься меня убить, а я за тобой не гоняюсь. Что скажешь?» Девчушка шмыгнула носом и нагло произнесла. «Если ты не хочешь, чтобы я тебя убила, ты должен взять меня в жены. Артем рассмеялся. «Ну ты и наглая. И главное, непоследовательная. То хочешь меня убить, то хочешь стать моей женой. Да я тебя даже не знаю. Может, ты меня прирежешь во сне. Вон, возьми лучше в мужья нашего неподражаемого и великого мастера проклятий». «Что?» — в один голос вскрикнули пораженные таким предложением сват и девчонка. «Этого коротышку?» «Эту дылду?» — Артем только хмыкнул. «Ну, как хотите. Я думал, так будет лучше». «Не будет», — отрезала девушка. «Ты не бойся, я тебя не буду резать», — вполне серьезно ответила она. «Зачем мне убивать своего мужа? Ты сам посуди». «Нет», — покачал головой Артем, — «не годится. Я не хочу жениться». «Тогда пообещай, что когда захочешь жениться, ты вспомнишь обо мне». «Это еще зачем?» — подозрительно спросил Артем. «А за тем, что я поклялась убивать всех мужчин, кто заглянет мне под юбку, и не могу отказаться от своей клятвы. Она на крови и гонит меня за тобой, а к мужу эта клятва не относится». «И что мне это даст? Ты перестанешь за мной гоняться? Не верится что-то». Артем скептически посмотрел на девушку. «А ты просто пообещай меня вспомнить, а я до этого времени буду, как твоя названная невеста. Жениха я тоже убивать не буду». Артем стал размышлять. «Пообещать вспомнить — это не жениться». Он кинул взгляд на девушку. «Лет 15 от силы. Худющая, с острым носом. Под кофтой не выделялись полушария груди. Не красавица». Он посмотрел на девушку повнимательней. «Там названная дочь, тут названная невеста», — внутренне усмехнулся он. «Обрастаю родственниками». И решился. «Хорошо, обещаю, что когда надумаю жениться, то вспомню о тебе. Но как я тебя вспомню, если не знаю, как тебя зовут?» «Дурень!» — схватился за голову Гремлун. «Ты понимаешь, что она колдунья? Она тебя заколдует, приворожит, и ты уже не посмотришь ни на одну девушку. Давай ей пальцы отрубим». «Заглохни, гнида!» — вспыхнула яростью девушка. «А то все зубы выбью!» — посмотрела на Артема и успокоилась. «Не ела», — произнесла она и зарделась. «Чего не ела?» — переспросил сбитый с толку Артем. «Меня зовут Не Елла». «А, понятно. Давай я тебя развяжу». Он подошел к девушке и осторожно прикрыл ноги юбкой. «А», — произнесла Не Елла, — «уже можно этого не делать. Мы, чай, не чужие». Она глазами показала на юбку. Артем ничего не ответил. Развязал веревку, стягивающую ее руки, и пока она растирала их, вдруг засмеялся. «Хочу тебя, Не Елла, предупредить. Я тоже странный. А это я уже поняла. И чё?» «И чё?» — передразнил ее Артем. «А то, что ты должна знать обо мне две вещи. Первое, у меня есть дочь». Он увидел, как побледнело лицо девушки. «Ты женат?» «Нет, это названная дочь. Она баска». «Ты точно ненормальный», — девушка широко раскрытыми глазами смотрела на парня. «А второе что?» «Я днем один, ночью другой». «Я это тоже заметила», — произнесла она задумчиво. «Ну, ничего», — она решительно поднялась. «Дочь воспитаем. Я думаю, с тобой уживемся». Подошла ближе, чмокнула его в щеку и, покраснев, побежала прочь. У кустов лесных ягод остановилась, обернулась. «До встречи, жених!» Она помахала ручкой и скрылась в зарослях. «Эх, дурень ты, дурень!» — огорченно покачал головой сват. «Разве можно давать такие обещания?» «Можно», — спокойно ответил Артем. «Пообещать не значит жениться». «Ты в самом деле так считаешь?» — удивился Сунь Вачджин. «А как же карма?» Замолю. Сват сдвинул шестерню на затылок и пораженно посмотрел на парня, который открылся ему с новой стороны. Он уверенно рассуждал о таких вещах, о которых Сунь и помыслить не мог. Он-то прекрасно знал, как действует закон причины и следствия. Но в словах Артема прозвучала нотка, навлекшая Гремлуна на размышления. Он же теперь в мире богов, и карму, может быть, и в самом деле можно было отмолить. «А что, так можно?» — спросил он. «Можно. Ты как, по лесу погуляешь или в сумку полезешь?» Сват задумался, поднял глаза наверх и засмотрелся на Белочку. «Эй!» — рассмеялся Артем, проследив за его взглядом. «Белочку не тронь! Она и в самом деле поверит, что ты на ней женишься. А опозоришь ее, отмолить не удастся. Она тварь бессловесная!» Сват, не ожидавший такого подвоха от своего товарища, вылупил глаза. «Ты что подумал, Дылда? Что я... того?» «Чего того?» — Артем сделал вид, что не понимает. «Того самого!» — хмуро огрызнулся Сват и скрылся в густой траве. Но оттуда слышалось его ворчание. «Извращенец! Ну точно, извращенец!» Артем вернулся к обозу. Караван уже остановился в небольшой лесной деревушке с постоялым двором. Здесь же и был пост стражи из десятка воинов местного конта. Дорога была наезженной, и разбойнички нет-нет, да и пошаливали. Благо, им было где спрятаться. Артем вошел в трактир, огляделся в поисках своих сотоварищей из обоза и увидел спокойно сидящую Ниелу. Та уже была переодета в кожаные брюки, в дорожную кожаную куртку и походила больше на юношу, чем на девушку. Скорость, с которой девушка преобразилась, поразила Артема. Теперь в ней не узнать ту ведьму, за которой охотился весь постоялый двор в одном из селений. Артем вздохнул и направился в другую от нее сторону зала. Он сделал вид, что ее не узнал. Девушка тоже интереса к нему не проявляла, посидела и ушла. Артем вздохнул свободнее, заказал еды и плотно поел, расплатился и поплелся на сеновал. Наверху, под самой крышей, зарылся в сено и задремал. Проснулся он от того, что кто-то прижимался к нему сзади и обнимал. Сквозь приятную истому и еще до конца не проснувшись, он пробурчал. «Сват, не жмись ко мне, я не Белочка». «Это не я!» — услышал он насмешливый голос Суня. «Это твоя названная невеста. Я лучше Белочку буду обнимать, чем тебя, дурень!» Артем вздрогнул и быстро перевернулся на другой бок. На него сонно щуря глазки смотрела Ниелла. «Ты чего?» — пробурчала она, в то же время цепко его обнимая. «Спи давай. Устала я сегодня. Вымоталась». Она зевнула, показав белые ровные зубы. «Такими кости можно разгрызать», — как-то отстраненно подумал Артем и стал отпихивать девчонку. «Ты чего удумала?» — возмущенно и шепотом, чтобы его не услышали другие обитатели сеновала, спросил он. «Ничего не удумала. Спать легла. А тут, смотрю, ты пришел и ко мне под бочок лег. Зарываться стал. А я не против». Она еще раз заразительно зевнула. «Ты хоть и странный, но надежный». Артем, совсем сбитый с толку, высвободился из объятий. «Ниелла, ты мне обещала». «Я тебя обещала не убивать. Вот ты лежишь живой и здоровый. Чем недоволен?» «Я думал, ты ушла». «Я и ушла». Она вновь зевнула. «И пришла». Артем растерянно посмотрел на Свада. Тот сидел на перекладине и наслаждался его смущенным видом. «Зачем?» «Что зачем?» «Пришла зачем?» «Ни зачем я не приходила. Тебя видеть хотела». «Зачем видеть хотела?» «Спросить хотела». «Спрашивай». «Жениться не надумал?» «Не надумал. Ты только за этим приходила?» — возмущенно зашипел он. «Узнала? Теперь уходи». «Нет, не за этим. Шучу я. Рассказать хотела. Но раз ты девушку на ночь в лес гонишь, то я, пожалуй, так и сделаю. Пойду я». Она сделала вид, что встает, и стала отряхивать с себя прилипшие соломинки. «Чего сказать-то хотела?» — спохватился Артем. «И я, тебя не гоню в лес». «О нападении», — ответила девушка и поднялась. «Стой!» — Артем ухватил ее за руку. «О каком нападении?» «Странный ты», — девушка отрывка села обратно. «То гонишь, то за руки хватаешь». «О каком нападении ты хотела мне рассказать?» «Так ты же не хочешь слушать». «Хочу». «Нет, не хочешь. Сам сказал, уходи». Ниелла широко раскрыла глаза, изображая недоумение. «Хватит притворяться, хитрюга. Говори, что хотела сказать». «Не могу, некогда мне. Мне надо ночлег искать». Артем понял, что она не скажет, если он ее не оставит на седовале. «Хорошо, оставайся здесь». «Рядом?» «Хорошо, рядом. Что там с нападением?» «Местный конт частенько грабит проезжие караваны. Его стражники переодеваются в бандитов и нападают на купцов. Заберут часть добычи и скроются. Завтра поутру они нападут на ваш караван при выезде из леса. Там распадка удобная. 10 разбойников уже сторожат, еще 10 прибудут утром». «Информация точная?» «Точнее не бывает, сама подслушала». «А одежду где взяла? Убила кого или украла?» — покосился на нее Артем. «И то, и другое. Сначала убила, потом обокрала». И с вызовом посмотрела на Артема. Артем же подумал, и не поймешь ее, то ли правду говорит, то ли смеется. Но уточнять не стал. Лучше не знать, где она одежду раздобыла. Он сосредоточился на других мыслях. Как он предупредит Маркуя о нападении? Тот спросит, кто тебе рассказал? И что ответить? Он глянул на девушку. Мол, приходила знакомая и предупредила. Глупо. Надо что-то предпринять. А что? Он наморщил лоб и задумался. Распадок недалеко отсюда? «Недалеко. Час ходу», — беззаботно ответила девушка. Она свободно сидела и, достав кулек семечек, с удовольствием их грызла. «Хочешь?» — спросила она у Гремлуна, показав на кулек с семечками. Тот облизнулся и принюхался. «Жареные?» «Ага». «Хочу». «Поди купи. Тут недалеко», — спокойно ответила Ниелла и безвинно посмотрела на возмущенного свада. Столь велико его было возмущение, что тот даже надулся от обмана, покраснел, пытаясь найти слова, чтобы высказать ей все, что он о ней думает, но так и не подобрал их. Видимо, в арсенале их не было. Душу сквалыги душила обида. Его, простодушно поверившему этой колдунье, так жестоко обманули. Он еще не привык к людям этого мира. И это, по его мнению, подлость была верхом зла, присущего всем людишкам. Сват сильнее надулся, побагровел, гордо поднял голову и сложил руки на груди. Он хотел дать достойный ответ этой ведьме, но вместо этого, потеряв равновесие, не удержался и рухнул спиной вниз. Обиднее всего было то, что он попал в руки этой заморашки. «Не ушибся, маленький?» — просисюкала она. «Не плачь. Хочешь семечки?» «Нет!» — яростно брыкаясь, прорычал сват и, высвободившись, с ненавистью посмотрел на девушку. «Артем, дай мне нож!» — сквозь зубы процедил он. «Я возьму душу этой недостойной!» «Это, случаем, не твой сын?» Сплюнув на голову свада шелуху от семечек, спросила Артема Ниелла. Тот стряхнул с себя шелуху и двинулся на нее, стаскивая с головы свою шестеренку. Артем поймал его за куртку и посадил себе на колени. «Остынь, сват!» — успокаивающе проговорил он. «Не Елла просто тебя дразнит!» И с усмешкой ответил девушке. «Нет, это не мой сын». «То-то я смотрю, вы не похожи. Он такой красавец, мускулистый, подтянутый. Руки тонкие, работящие, с большими ладонями. А какие красивые у него пальцы!» Восхищенно вздохнула она и закатила глаза. Оба, Артем и сват, одновременно посмотрели на свои руки. У свата тонкие и длинные пальцы пианиста, у Артема толстые, как сардельки. Артем спрятал руки. Сват высвободился из его объятий и, довольный комплиментом, забыв о только что нанесенном ему оскорблении, снисходительно похлопал Артема по руке. «Не переживай, брат, не всем дано иметь красоту. Зато ты толстый». «Спасибо, сват», — смутился Артем, который вдруг испытал неловкость от слов девушки. «Утешил». Но тотчас его мысли вернулись к будущему нападению на обоз. «Сват, ты пойдешь со мной сейчас к месту засады?» «Сейчас? На ночь глядя? Когда я еще не поел?» «Нет, не пойду». «Как это ты не ел?» — возмутилась девушка. «Ты сидел под столом и жрал в два горла. Я еще удивилась, куда в тебя столько лезет». «Это я, по-твоему, ел?» — искренне возмутился Сунь-Вач-Джин. «Я только червячка заморил. Так, по-моему, ты выражаешься». Сунь посмотрел на Артема. «Ты бы, коротышка, глистов бы лучше вывел. Попросил бы мага или алхимика, а то так и не вырастешь». «Ты опять за свое!» — сват потянулся за шестеренкой. Но Артем цыкнул на них. «Цыц! Оба! Если ты, сват, не идешь со мной к распадку, иди, лопай. Я же отправлюсь на ночь глядя». Артем решительно встал.